Как праздновать праздники? Мы празднуем или событие, вникнуть в величие события, цель его, плоды его для верующих, или лицу, как, например, Господу, Божией Матери, ангелам и святым, вникнуть в отношение того лица к Богу и человечеству, в благодетельное влияние его на Церковь Божию вообще. Надобно вникнуть в историю события или лица, приближаться к событию или лицу с сердцем, впитать их в себя, иначе праздник будет несовершенный, небогоугодный. Праздники должны иметь влияние на нашу жизнь, должны оживлять, возгревать нашу веру, сердца в будущее благо и питать благочестивые добрые нравы. А они проходят больше с грехом, как и встречаются неразумно, маловерным, холодным сердцем, часто вовсе не приготовленным к чувству тех великих благодеяний Божиих, которые Бог даровал через известное празднуемое лицо или событие.